Глава 4. Старые хрычи. «Спросила, что?» Сир Виртус так сильно поперхнулся золотистым арийским, что забрызгал целительский сюртук, кресло и дорогой мирийский ковер. Спросила, откуда у нее на пальце появился родовой перстень. Эффект трансгрессии или привязанная телепортация из родового хранилища? Мастер-наставник Верт закрыл лицо ладонями и едва слышно простонал ругательство сквозь зубы. «Я так и подумал, что вы это проходили очень давно. Да, и сразу после продемонстрированных вариаций смертей Блау, Акселя, кстати, повесили, от меня остался один скелет. Не слишком веселое зрелище. Ваю спросила, может ли она заменить платье на сиреневое. Ведь в Фисташковом идет одна из ее подружек». «Значит, она приходит в себя». Верт расслабленно откинулся на спинку кресла. «Ты рисковал, считывая видение напрямую, несмотря на близость к источнику. Яд скорпов изучен не до конца. Ты сам знаешь, и эта связь Блау... Мне стало казаться, что из пещер вернулась не совсем Ваю. Она такая...» Он покрутил в воздухе пальцами. «Ее глаза стали такие... похожие на Релли». «Да, но если бы я несколько дней думал, что остался последним из рода, я думаю, посидел бы». Верт дернул серебристую прядь. «Столько смертей, пропущенных через себя, не могли не дать обратку, учитывая второй светлый. Чтобы построить дом... нужно срубить дерево». Глава неторопливо крутил пустой бокал, наслаждаясь причудливыми узорами пламени от камина. «Кастус, Аурелия просто убила бы тебя, потом подняла твой труп и расчленила бы с особой жестокостью, если бы узнала, как ты экспериментируешь над ее дочерью». Виртас говорил лениво. «Старый спор, старые аргументы». «И заметь, я бы ее полностью поддержал. Аурелия Хесау, учитывая их методы воспитания, она поняла бы меня. Что страшного произошло? Ребенок посидел в пещерах пару ночей, и мы имеем пробужденную Блау с родовым даром. Пассивным, правда, но было бы чудом рассчитывать на еще одного активника в поколении. Неплохо». «Неплохо? Всего лишь неплохо? Сир, вы путаете плетение. У вашего верного слуги ни одного пробужденного родового дара». Мастер Верт изобразил пародию на глубокий придворный поклон. «Надеешься, что она прозреет в отношении Квинта? Это того стоило? Покореженный энергетический внутренний контур. И я вообще удивлен, что Ваю не слетела на первый круг. Кошмары! Нэнс сказала, что она кричит во сне. Кричит, Кастус! И это несмотря на успокоительные чары. Я не целитель душ, ты знаешь. И эти твои эксперименты... дарами, Секстус! Все окупается дарами». Ваю видела весь гобелен. Весь, Секст. «Я не вижу дальше 10-го колена, а ей показали весь». «А нужно ли это, Каст?» Верт заговорил с жаром, глотая слова. «Кому много дано, с того много спрашивают. Иногда слишком много». Он с горечью покачал головой. «Ничего нельзя сделать. Ты сам все знаешь. Академия через год. Так хоть какая-то защита. Теперь им придется учитывать и ее слово. Если только Ваю опять не выкинет очередную глупость». «Обет молчания. Я подтяну в щитовых чарах. Разберемся с даром». Вирт загибал пальцы. «Мы все равно не сможем утаить свет в мешке. И я, как наставник, могу снова вернуться в академию». «Ты и столица. Не дразни, псак. Пусть тренируется, пусть участвует в этом детском турнире, пусть падает и поднимается. Сейчас рядом я, ты, Аксель. Есть кому подуть на коленки. В Академии никого не будет. Ее сожрут, Вирт. Просто сожрут. Единственное светлое в темном роду породнившихся. Слабое, недальновидное. Я ничего не могу сделать там. Кастус обреченно махнул рукой в сторону Южного перевала. Они следят за нами, как за крысами. Выращивают, скрещивают, разводят. Квинты слабы, но управляемы. А там я до сих пор не понимаю, как у Юстиния и Релли получилось такое незапланированное чудо. Целитель нежно улыбнулся воспоминаниям. Но я рад, что Ю светлая. Ей это не поможет, если... Каст помолчал. Если ее действительно замкнуло на Квинте, не удержим. Сумасшествие. Сумасшествие Блау. Чем старее род, тем более редкими дарами балуют предки своих потомков, разделяя как жемчужины в ожерелье, вот этому покрупнее и поярче, другому несколько мелких бисеринок, дары послабее. В роду Блау одаривали щедро и сразу, полной мерой получали потомки возможность чувствовать и находить темных тварей, повелевать. Если есть хотя бы одна темная тварь, Блау всегда найдут выход. Но вместе с кровью уже много веков передавалось и проклятие. Тщательно оберегаемое, тщательно лелеемое, тщательно скрываемое сумасшествие Блау. В каждой темной семье, в каждом клане из 26, если он вел род от исхода, можно было найти призраки старых проклятий. Что у Тиров, что у Фею, Хисау. Можно было только догадываться, собирая крохи информации. Тиры никогда не женились по любви, а если случалась ошибка, то все трагические пьесы, воспеваемые имперскими менестрелями, основаны на реальных историях клана Тиров. Хесау. Хесау были жестоки к детям. Огненные Фею горды и высокомерны. Блау. Блау слыли несдержанными, взрывными и эмоциональными. Это старая имперская шутка про тихого Блау в боевом трансе. Но Блау действительно становились полностью сумасшедшими, когда отсутствовал объект их страсти. Может быть, это просто детское увлечение. Влюбленность или любовь — совсем не обязательно, что это клин. Услышь тебя, великий! Но раздражительность, повышенная чувствительность — неспособность контролировать эмоции при удалении от объекта. Вспомни Юстиния и его картинки. Акселя. Это действительно проклятие, Вирт. Ты не можешь есть, не можешь спать, не можешь думать. Но ни одного Блау не замыкало на живых людях. Всегда объектом... Ни один из истинных Блау не был светлым. Ни один. Ты представляешь себе светлую, коллекционирующую темные артефакты, разводящую скорпиксов, тренирующую у мертвей. Я не знаю, чего ждать от Ваю, и никто не знает. Кастус устало развел руками. Я надеюсь, и они не знают. А пока не знают, пока им любопытно, пока есть выгода, у Ваю есть шанс. И если... Я только говорю, если это Квинт, то у нас останется только один вариант —